Влад вздохнул. Несмотря на то, что в любую свободную минуту он торчал в библиотеке и читал книги из списка, составленного Белой под девизом «Все, что необходимо знать наследнику благородной семьи», он и впрямь еще не знал очень многого, и не за счет своего попаданства. Гарри никто и никогда специально не учил элементарным для магов вещам, а собственные мозги у него стали просыпаться только к третьему курсу. Видимо, и впрямь укус Василиска что-то прояснил у пацана в голове, и он стал старательно поглощать знания, до каких только мог дотянуться. Увы, на это у бедного мальчишки было чудовищно мало времени. На летних каникулах Дурсли, обрадованные возвращением своего постоянного раба, наваливали на Гарри такую пропасть работы, что ему лишний раз просто присесть было некогда. К тому же заботливый дядюшка старательно запирал вещи Гарри в чулане. И не надо думать, что Гарри был таким идиотом, что не мог открыть замок и взять вещи. Периодически он так и делал, хотя бы для того, чтобы заняться летним заданием. Но ему приходилось скрывать это так тщательно, как только можно, а уж с палочкой и вовсе потренироваться было негде. А потом парнишка понял, что вполне мог бы неплохо успевать, тем более, что рядом была любящая учиться Гермиона. Но только вот Рон был в их троице мощным раздражающим фактором, который просто не давал Гарри нормально учиться и подталкивал к опасным авантюрам. И, если судить по воспоминаниям, у Гарри, в отличие от большинства волшебников, с логикой все было в порядке. После третьего курса он понял, что добрый Дамблдор вовсе не добрый, а уж после того, как его заставили участвовать в турнире, окончательно убедился в этом. И если бы на кладбище все пошло по канону, то вскоре Светлейшего ждал бы очень неприятный сюрприз от избранного. Но все пошло совершенно по-другому. Так вот, Владу удалось понять, что в лохматой голове избранного было не так мало знаний, как казалось. Похоже, он понял, что образ недалекого, туповатого, а потому и не опасного дурачка есть идеальная маскировка, но беда в том, что в Хогвартсе дети, выросшие в обычном мире, получали вопиюще мало знания о мире магическом, и Гарри в этом смысле не был исключением. Так что да, теперь Владу ударными темпами приходилось наверстывать упущенное, но он не жаловался. Ему было интересно, что же касается помощи Беллатрикс, из них троих наиболее способной в зельях оказалась она, то первоначально его помощь сводилась к нарезке ингредиентов разными способами. Ингредиенты были разной степени мерзости, чего стоили те же флобберчерви или бубонтюберы, но Влад, который видел и не такое в прошлой жизни, к этим мерзостям относился философски. Главное, помнить, что нужно нарезать ломтиками, что шариками, что кубиками, а что итальянской соломкой. Где-то нужно было обязательно надеть перчатки из драконьей кожи, а что-то нужно было резать только голыми руками. Имело значение все, когда был собран ингредиент, каким ножом его нарезали, деревянной или металлической была разделочная доска, и не дай Мерлин ошибиться даже в такой мелочи. Малейшая ошибка могла привести к взрыву или превратить целительное зелье в полную бурду или даже в яд. Поближе познакомившись с теорией и практикой зельеварения, Влад уже не удивлялся, что на уроках с ней по котлы взрывались с пугающей регулярностью. Его удивляло то, что такие случаи описывались редко и походя, а ведь взорвавшееся зелье могло серьезно покалечить неразумного студиозуса. Неудивительно, что на уроках Снейп был злобным и дерганым, будешь тут образцом милоты и благодушества, когда тебя окружает стая мартышек с гранатами в руках. Впрочем, Белла Влада хвалила, тот все делал старательно и четко по инструкции, с фигурной нарезкой у него проблем тоже не было, Гарри это умел прекрасно, тут спасибо Дурслим, память, доставшаяся Владу при попадании, была почти абсолютная, и вскоре Беллатрикс стала доверять Владу варку простейших зелий вроде перечного или заживляющего, как она выражалась, про запас. Наконец настал день, точнее ночь, на которую был назначен ритуал. Сириус должен был проводить его, Белла и Влад выступали в роли помощников. Вальпурге оставалось сидеть на портрете и волноваться. Сириус, Белла и Влад втроем убрали ритуальный зал. Как выяснилось, маги должны делать это непосредственно, не прибегая к помощи домовиков и к магии. Так что все пришлось делать вручную, но для Влада это труда не составило. Для Сири и Беллы тоже. Зал был вычищен до зеркального блеска, приготовленные зелья ждали своего часа, свечи белого, черного и красного воска были зажжены, на камень рода домовики перенесли усыпленного Регулуса. Барти предстояло идти до камня рода своими ногами, что должно было подтвердить добровольность его намерений. Влад и Белла, одетые в длинные белые ритуальные рубашки с вышитыми на них рунами, босиком стояли у камня рода. Оба молчали, Влад все разглядывал лежащего на камне Регулуса. Тот лежал на спине, чешуйчатые руки лапы скрещены на груди, черты непокрытого чешуей лица спокойны. «Только бы все удалось», — еле слышно прошептала Белла. «Удастся», — так же тихо отозвался Влад, — «вот увидишь». После этих его слов двери зала распахнулись. Первым вошел Барти, бледный, губы его подрагивали, но выражение лица было спокойным. Похоже, он уже все решил для себя, раз и навсегда, и был доволен своим решением. Сириус шел следом, в таком же белом одеянии, как у Беллы и Влада. Он был спокоен и сосредоточен, и, кажется, не сомневался в успехе. Дойдя до камня рода, оба остановились. «Бартимиус Крауч», — спросил Сириус, — «согласен ли ты принять участие в ритуале возвращения человеческой сущности Регулусу Арктурусу Блэку?» «Согласен», — ответил Барти. «Имеешь ли ты представление о том, что в ходе ритуала жизнь твоя будет отнята?» «Имею», — ответил Барти. «Принимаешь ли ты это решение добровольно и осознанно перед лицом маги?» «Принимаю», — сказал Барти. «Гарри Джеймс Поттер», — продолжил Сириус, — «позволяешь ли ты Бартимиусу Краучу, как совершившему против тебя тяжкие преступления перед лицом магии, принять достойную смерть в ходе ритуала?» «Позволяю», — отозвался Влад, и тут заговорил Барти. «Сириус Орион Блэк, согласен ли ты стать моим душеприказчиком?» «Согласен», — ответил уже Сириус. «Обещаешь ли ты ввести в род Крауч достойного наследника, который сможет возродить род Крауч?» «Обещаю», — продолжил Сириус. «Благородная вдова Лестриндж, урожденная Беллатрикс Блэк, готова ли ты в нужный момент засвидетельствовать все сказанное?» «Готова», — ответила Белла. «Тогда приступим, и да будет магия всем нам свидетелем и помощником». Завершил прелюдию Сириус и подал Барти одну из чаш с зельем. Тот в несколько глотков выпил ее, перевернул и поставил обратно, а после этого улегся на камень рода рядом с неподвижным Регулусом. Владу показалось, совсем на мгновение, что бледные пальцы Барти погладили покрывавшую руку Регулуса чешую, но потом тот полностью лег на камень и вытянул руки вдоль тела. Беллатрикс обмакнула кисточку во вторую чашу с зельем и нарисовала на лбу Регулуса несколько рун, которые зеркально повторила на лбу Барти. И только она нанесла последний штрих, как руны начали светиться еле заметным зеленоватым светом. Потом Белла отступила к Владу и громким четким голосом начала читать Катрен на латыни. Влад, латынь знавший с 5 на 10, но слова выучивший четко, повторял за ней. Под этот аккомпанемент Сириус смочил во второй чаше с зельем тонкое льняное полотенце и старательно протер тело Регулуса. Остатками зелья он взбрызнул Барти, а затем взял в руки ритуальный нож. На сей раз нож был серповидно изогнут и блестел каким-то неизвестным Владу синеватым металлом. Сириус нанес ножом резкий удар по горлу Барти, тот слабо дернулся, глаза широко раскрылись и тут же начали стекленеть. Тело обмякло. Барти был мертв, но Влад с некоторым изумлением взглянул, как кровь, которая по идее должна была брызнуть фонтаном, медленной густой струей стекает в третью чашу. А когда чаша наполнилась, кровотечение прекратилось, и рана на горле Барти исчезла. Теперь он походил на мраморную статую, такой же бледный и неподвижный. Кровь в чаше, которую продолжал держать Сириус, вскипела, и густой розоватый пар окутал камень рода, скрыв от глаз Влада и Беллы оба распростертых на нем тела. Спустя мгновение туман рассеялся, и Влад выдохнул с облегчением. Мертвый Барти остался мертвым, но вот на месте чешуйчатого чудовища лежал очень красивый молодой человек лет 17-18. Нежно-розовая кожа, тонкие черты лица, волосы, завивающиеся крупными кольцами, густая бахрома ресниц, доходящая почти до щек. Вот о цвете глаз пока судить было сложно, юноша крепко спал. «Получилось», — прошептала Белла. «Сири, Гарри, у нас получилось». «Получилось», — улыбнулся в ответ бледный Сириус. «Мы молодцы, Реги сейчас спит». И он едва заметно пошатнулся, но тут же постарался встать прямо. Магическое истощение дошло до Влада. Белла, похоже, тоже это поняла, потому что резко позвала эльфов. «Хазелиус, Кричер». Оба тут же появились, лица домовиков хранили умильное выражение. «Хазелиус», — приказал Влад, — «перенеси хозяина Сириуса в его комнату и дай ему выпить укрепляющее зелье». «Да, наследник Гарри», — кивнул домовик, а Белла тем временем отдала приказы Кричеру, который смотрел на лежащего на камне Регулуса, словно на ожившее божество. А когда домовики исчезли, Влад спросил Беллу: «А что делать с телом Барти?» «Прикажу Хине поместить его в стазис», — ответила та. «Позже похороним в фамильном склепе Краучи. Он умер достойно и должен быть достойно похоронен». Хине. Появившаяся домовушка унесла тело Барти, а потом вернулась и парой щелчков навела порядок в ритуальном зале. После ритуала допускается помощь домовиков, заметив недоумение в глазах Влада, пояснила боевая подруга. «Пойдем скорее наверх, Гарри, мне бы тоже было не лишним укрепляющее зелье и горячий шоколад с пирожными». Регулус проспал почти двое суток, и за эти двое суток в голове у Влада успел созреть новый план. Он все никак не мог забыть хладнокровное предательство Добби и начал пытать Кричера на предмет, есть ли у домовиков свои обычаи и законы. «Как-нибудь, наследник Гарри», — философски отозвался домовик. «Домовики, приличная раса, не какие-нибудь там лепреканы или красные колпаки». Влад поинтересовался, в чем состоит суть этих самых законов, и получил вполне исчерпывающий ответ. Если передать его суть кратко, без характерных для Кричера повторов, суть законов домовиков была следующей. Домовой эльф служит хозяину. Хозяином эльфа является маг, достаточно сильный, чтобы подпитывать эльфа своей магией. Чем сильнее хозяин, тем больше домовиков он может привязать к себе или получить, так сказать, естественным путем, потому что у пары домовиков при сильном хозяине может появиться эльфин. Домовой эльф не может предать хозяина, он подчиняется его прямым и непосредственным приказам. Домовой эльф обязан сохранять имущество хозяина и заботиться о безопасности несовершеннолетних членов его рода, и все примерно в том же духе. Об этом Влад уже успел узнать или догадаться, интереснее было другое. Домовик не может причинить вред человеку. Максимум, что он может, обездвижить вора, посягнувшего на имущество семьи, выставить защитный купол для маленького ребенка или аппарировать с ним в безопасное место, или принять на себя смертельное заклятие, предназначавшееся хозяину. Но непосредственного вреда даже врагам нормальный домовик нанести не может. И тут Влад спросил о Добби. Кричер при упоминании Добби зашипел от злости, как перекипевший чайник. «Добби, плохой эльф, порченый. Зачем наследнику Гарри этот гадкий, мерзкий эльф? Я просто не понимаю, почему ты называешь его порченым?» «Наследник Гарри не понимает, Добби, порченый, потому что преступил законы домовиков». И тут Влад рассказал Кричеру про те случаи, когда помощь Добби чуть было не обернулась катастрофой. Про испорченный пудинг Петуньи, про внезапно закрывшийся проход на платформу 9¾, про Бладжер, сломавший ему руку, и про то, как Добби отказался спасать его из подвала Малфой Мэнора, хотя мог сделать это. Кричер нахмурился и пояснил, что первые два случая, конечно, прискорбны, но еще не делают Добби порченным эльфом, потому как он не вредил Гарри непосредственно. Испорченный пудинг здоровью Гарри не угрожал, закрытый проход на платформу тоже. Это вред, так сказать, опосредованный. К тому же Добби заявлял, что спасает Гарри. А вот с Бладжером Добби именно что нарушил законы домовиков. Заколдованный им Бладжер сломал Гарри руку, то есть причинил непосредственный вред. Еще хуже случай в Малфой Мэноре. На тот момент Добби считался не только личным эльфом директора, но и эльфом Хогвартса. А любой из эльфов Хогвартса обязан оказать помощь ученику школы, если тот попросит об этом ясно и недвусмысленно. Гарри на момент похищения был студентом Хогвартса, Добби – домовиком Хогвартса, и неважно, какой приказ отдал ему хозяин, Добби обязан был откликнуться на просьбу о помощи, но он этого не сделал. В общем, конченная личность, порченый. Даже если Добби еще и числится формально домовиком Хогвартса, магия школы его больше не подпитывает. Но поскольку у него есть хозяин, негодный Добби продолжает влачить жалкое существование и позорит весь род домовых эльфов. Пафосно закончил Кричер, в этот момент очень сильно напоминая печальной памяти прокурора Вышинского. «Вот как», — протянул Влад, — «а если я попробую призвать Добби, он может явиться сюда? И зачем наследнику Гарри негодный Добби?» Сурово подбоченился Кричер. «Кричер, а тебе не кажется, что ты забываешься?» Почти ласково спросил Влад, и тут же сурово рявкнул в стиле своего старого знакомого старшины Поросюка. «Смирно!» Кричер тут же вытянулся во фрунт и принялся преданно есть Влада глазами. «Вольно!» — скомандовал Влад уже потише. «Ты забылся, Кричер, но на этот раз я тебя прощаю, потому что понимаю и разделяю твое возмущение по поводу Добби. Поэтому я спрашиваю тебя еще раз, может ли Добби явиться сюда, если я его позову?» «Негодный Добби может явиться на площадь Гримма», — ответил Кричер. «Но защита дома не пропустит негодного эльфа». «Нет, ни за что. И не надо, Кричер», — уже более мягко сказал Влад. «Можешь ли ты нейтрализовать его, когда он появится?» Глаза Кричера загорелись. «Кричер может. Кричер поставит ловушку и негодный, порченный Добби непременно в нее попадется. Наследник Гарри хочет наказать Добби. Кричер поможет». «Хорошо», — Кричер улыбнулся Влад. «Значит, так и поступим. Старый Кричер может дать совет наследнику Гарри?» — предельно вежливо поинтересовался домовик. «Конечно, Кричер», — ответил Влад. «Если наследник Гарри разрешит, старый Кричер попробует связаться с общиной домовиков Хогвартса», — вкратчиво сказал хитрый домовик. «Они пребывают в печали и тоске от поступка Добби. Любой из них помог бы наследнику Гарри, но, увы, только у негодного, мерзкого Добби есть возможность попасть в Малфой Мэнор. Своим поступком Добби опозорил всю общину хогвартских эльфов, и они жаждут судить его». «Не понимаю, Кричер, а раньше эльфы Хогвартса это сделать не могли?» «Нет, наследник Гарри», — покаянно замотал ушами Кричер. «Если бы Добби принадлежал только к хогвартской общине домовиков, он уже бы отправился на встречу с предками. Но у Добби есть хозяин, и они не могут тронуть его, хоть и не желают общаться с порченным». «Но что изменится, если ты поймаешь Добби по моей просьбе?» — уточнил Влад. «Наследник Гарри, маг, а не домовик», — заявил Кричер. «Директор стал его кровным врагом, ведь именно по его вине наследник Гарри столько времени пробыл в плену. У наследника Гарри есть право предать Добби суду». «Хитро», — усмехнулся Гарри. «Но какой приговор ждет Добби, если я соглашусь на это?» «Негодный, порченный Добби больше никогда не побеспокоит ни наследника Гарри, ни кого-либо еще в этом мире, и он будет страдать, прежде чем уйти. Старый Кричер готов поклясться в этом», — холодно и жестко сказал Кричер. «А эльфы Хогвартса смогут оказать наследнику Гарри помощь в неких его начинаниях. Но разве эльфы Хогвартса не подчиняются директору?» — слегка удивился Влад. «О, да», — иронически отозвался Кричер. «Но есть нюансы, на которые некто, занятый всеобщим благом, не обращает внимания. Ты удивительно умен для эльфа, Кричер», — заметил Влад. «Старый Кричер просто очень много видел разного», — отозвался домовик. «И он готов служить наследнику Гарри от всего сердца». «Спасибо, Кричер», — сказал Влад. «Я...» Но договорить он не успел. В библиотеке появилась взволнованная Хини. «Наследник Гарри», — проверещала она. «Хозяин Сириус зовет вас». Молодой хозяин Регулус очнулся. Примечание к части. «Увы, мои дорогие, но Реал жесток. Следующая глава в четверг. Глава 28. О правильном осмотре достопримечательностей. Наследник Гарри», — проверещала Хини. «Хозяин Сириус зовет вас». Молодой хозяин Регулус очнулся. «Здорово», — отреагировал Влад и сказал Кричеру. «Думаю, что ты прав, и тебе стоит связаться с эльфами Хогвартса. Но говори с ними только о Добби. Ничего лишнего». «Как можно?» — обиженно сказал Кричер. «Старый Кричер давно служит роду Блэк. Старый Кричер понимает, что лишние разговоры не ведут ни к чему хорошему». «Вот и отлично», — заявил Влад и помчался в гостевую комнату, куда временно поместили Регулуса. Ведь в бывшей комнате Регулуса теперь проживал он сам. Эх, придется переезжать, а он уже как-то попривык. Но лишать одного из хозяев дома собственных покоев — просто свинство. В конце концов, у Поттеров имеется своя недвижимость. Правда, сейчас с ней разбираться Гримм не советовал. Но ничего, Влад подождет. Какие его годы? Размышляя таким образом, Влад добежал до нужной двери и чуть было не распахнул ее рывком, но, вспомнив о манерах, вежливо постучался. «Входи, Гарри», — раздался взволнованный голос Сириуса. Влад вошел, отвесив короткий вежливый поклон всем присутствующим. И Канон, и Фанон почти всегда рассказывали о Регулусе Блэке, как о хорошо воспитанном молодом человеке с безупречными манерами. Не хотелось бы представать в его глазах кем-нибудь вроде Рона Уизли. «Не надо крахмалиться, Гарри», — хихикнул Сириус. «Здесь все свои. Наш Реги снова с нами». Влад поднял глаза и на миг просто выпал из реальности. Фанон часто говорил о красоте Регулуса Блэка, и в этом он не врал ни на йоту. Сидевший на широкой кровати с заботливо подсунутой под спину подушкой 18-летний юноша был хорош, как майский полдень, если выражаться языком любовных романов века этак 19-го. Тонкие, аристократические черты лица, нежно-смуглая кожа, яркие голубые глаза, длинные ресницы и бархатно-черные волосы крупными кольцами. А когда он улыбнулся, показав ровные белые зубы, сердце Влада малость ёкнуло, чего в этом мире с ним еще не случалось. И нет, это была не любовь и не желание. Влад подозревал, что тело Гарри ему придется приручать еще долго. Сама мысль о сексе, неважно, с мужчинами или с женщинами, вызывала сердцебиение и приступ неконтролируемый, чуть ли не до судорог, дрожи, и с этим еще нужно было работать. Увы, у магов нет психологов, так что разбираться с этим ему придется самому. Что самое интересное, юношеская гиперсексуальность никуда не делась, и утренняя проблема частенько стояла во весь рост и во всей красе. Приходилось довольствоваться принципом «помоги себе сам», причем нормально тело реагировало только на два образа, возникающих перед внутренним взором: либо это был покойный Снейп, либо мышка, то есть вообще без вариантов. Кого-то другого можно было даже и не представлять. Сердцебиение, дрожь и судороги были гарантированы. И вот сейчас такая реакция на Регулуса. То, что это никакая не любовь, Влад не сомневался и навязываться не собирался, тем более, что этому парню и так предстоит собирать свой мир по кусочкам, и мешать ему в этом своими метаниями Влад был не намерен. Все эти мысли пронеслись в голове Влада за один краткий миг, а Регулус, видимо, что-то такое прочел в его глазах, потому что улыбаться перестал и тихо сказал: «Здравствуй, Гарри. Так странно, что сын Джеймса и Лили так вырос. Мне кажется, я только вчера узнал об их свадьбе. Последнее, что помнит Риги», — пояснила Вальпурга, успевшая расположиться в очередной картине, — «это ссору с Сириусом, в которой тот обвиняет его в приверженности идеям Тома Риддла». «Да», — кивнул Регулус, — «мне сложно поверить в то, что мне не просто нравились эти идеи, что я, оказывается, вступил в орден Вальпургиевых рыцарей, пожирателей смерти, Риги», — твердо сказал Сириус. «Только так», — Регулус вздохнул и закатал рукав рубашки. На предплечье красовалась метка. «Я помню, как гордился, когда принял ее, а я не менее горжусь тем, что наконец-то избавилась от нее, Риги», — вздохнула Белла. «Давай поговорим». Разговор вышел долгим и не слишком приятным. Многое позабывший Регулус отчаянно отказывался признавать, что лорд Волдеморт, перед которым он когда-то преклонялся, превратился в ужасное чудовище, но Вальпурга, Сириус, Белла и Влад с примкнувшим к ним Кричером быстренько поставили ему мозги на место. Вот тут и пригодился омут памяти, хотя самые шокирующие воспоминания никто скидывать не стал. Пока. И так на беднягу Регулуса навалилось слишком многое. В конце концов Вальпурга заявила, что Регулусу необходим отдых, и тот покорно употребил принесенное белое зелье сна без сновидений. Естественно, после того, как опустошил поднос с едой, заботливо принесенный расстаравшимся Кричером. Как бы то ни было, но Влад счел хорошим признаком то, что не слишком добрые вести не отбили у Регулуса аппетит. После того, как Регулус заснул, вся компания вспомнила о собственных аппетитах и переместилась в столовую. Вальпурга же осталась в комнате Регулуса. Сказала, что никак не может поверить в воскрешение сына, известие о смерти которого так ее подкосило. За обедом Влад рассказал о разговоре с Кричером. Сириус с Беллой вполне одобрили его намерения касательно Добби, и Кричер отправился на встречу с домовиками Хогвартса. Белла отправилась обновлять запасы зелий в доме, у нее это получалось гораздо лучше, чем у тех зельеваров, к которым до этого обращались домовики. К тому же для полного выздоровления Регулусу требовались зелья с добавлением его собственной крови, за это из-за нынешних строгих законов, направленных против кровной магии, не взялся бы вообще ни один легальный зельевар, так что эту роль пришлось взять на себя Беллатрикс. А вот Сириусу Влад предложил аппарировать в деревню Литтлхэнглтон, знаменитое кольцо, спрятанное предположительно в доме Мраксов, все еще беспокоило его. Сириус согласился, добавив только, что если там для защиты кольца накручено что-то уж совсем темное и пакостное, то он даже возиться с этими чарами не будет и Гарри не даст, а просто спалит всю хибару адским пламенем ко всем лысым дракклам. На вопрос Гарри, не прогневается ли дарительница за столь вольное обращение с собственным даром, Сириус ответил, что если этот дар истинный, то адское пламя просто спалит все защитные чары и обратит домишко Мраксов в кучку пепла, но самому воскрешающему камню ничего сделать не сможет, так что они вполне могут потом забрать камень и вернуть его дарительнице. «Эти дары никому не принесли счастья, Гарри», — задумчиво сказал Сириус. «Даже самый безобидный из них — твоя мантия-невидимка. Если бы она была у Джеймса в ту ночь, многое пошло бы по-другому. Но зачем отец вообще отдал ее Дамблдору?» «А он отдал», — удивился Сириус. «Представляешь, я вообще не помню, чтобы Джеймс мне такое говорил, а он бы сказал, если бы решился отдать такой сильный родовой артефакт на сторону. Когда Дамблдор вернул мне мантию, задумчиво сказал Влад, там была записка, в которой говорилось, что отец отдал мантию Дамблдору накануне своей смерти, а сам Дамблдор вскользь упомянул, что она была нужна ему для каких-то исследований. «Исследований», — злобно фыркнул Сириус, — «вошь бородатая, другого времени не нашел. Знаешь, мутная тут какая-то история, но я действительно не помню ничего о судьбе Манти. Просто чудо, что ты не взял ее в Хогвартс перед четвертым курсом и смог вернуть сейчас. Хотя, может быть, если бы она была у тебя с собой, ты бы смог ускользнуть от Волдеморта и все пошло бы иначе. Вряд ли я смог бы ею воспользоваться», — задумчиво сказал Влад. «Там, на кладбище, все случилось слишком быстро. Сначала, смерть Седрика, а потом я и мигнуть не успел, как оказался привязанным к статуе. Так что я не смог бы даже вытащить ее, увы. Вот и я говорю», — вздохнул Сириус, — «вроде бы полезный артефакт, но когда он реально нужен, его нет рядом. Так что не такой уж это и дар, скорее подвох». «Мне кажется», — заметил Гарри, — «что смерть не столько хотела одарить, сколько преподать урок, а маги его так до сих пор и не поняли». Сириус кивнул и спросил, меняя тему: «Ты хорошо помнишь это кладбище? Сможешь дать координаты для операций?» «Конечно, нет», — хмыкнул Влад. «Так что давай искать другой способ». Неудивительно, что спустя полчаса из дверей дома на Гримма показалась дама с большой сумкой, из которой то и дело высовывалась симпатичная хорёчья мордочка. Дама взяла такси и назвала адрес. «Мне нужно в Литл Хэнглтон, любезнейший». Таксист не особо удивился, в конце концов, Англия, страна маленькая, а пресловутый Литл Хэнглтон расположен всего-то в 100 милях к северу от Лондона, часа полтора езды максимум. Но он честно сказал, что поездка на поезде обойдется даме дешевле почти наполовину. Дама только пожала плечами и заявила, что привыкла к некоторому комфорту и лучше потратит деньги на такси, чем будет трястись в поезде. «К тому же», добавила она, «мой питомец не слишком любит поезда и начинает нервничать, а в машине он чувствует себя прекрасно». Водитель, на сей раз оказавшийся англичанином, кивнул и с умилением во взоре взглянул на хорька. Англичане вообще с любовью относятся к домашним питомцам. Правда, в основном, это кошечки и собачки, но и экзотика всякая, вроде хорьков и мангустов, тоже встречается. Между прочим, в Англии общество по предотвращению жестокого обращения с животными возникло в 1824 году, а вот общество защиты детей от жестокого обращения и безнравственной эксплуатации только в 1864. То есть, видимо, до этого и первое, и второе в отношении детей считались нормой. Возможно, еще и в этом корне спокойного отношения Дамблдора к тому, как к Гарри относились Дурсли. Хотя бородатую сволочь это ни в коем случае не оправдывает. Из всего, что Влад успел узнать о нем, можно сделать один вывод: веревок светлейшему хватит, чтобы на Луне повеситься. Водитель такси, узрев в даме родственную душу, всю дорогу рассказывал о собственных питомцах, кокер-спаниелях Бобби и Микки, об их уме, преданности и забавных трюках. Дама периодически кивала, задавая наводящие вопросы, и дорога до Литл Хэнглтона пролетела довольно быстро. Прибыв на место, водитель и дама сердечно распрощались, и таксист предложил даме собственную визитку, заверив ее, что всегда рад помочь любителям животных, и поездки с ним ей обойдутся на 5% дешевле, чем с другими водителями. Итак, таксист уехал, а дама повела себя немного странно. Вместо того, чтобы отправиться на центральную улицу Литл Хэнглтона для встречи со старой школьной подругой, каковое намерение она недвусмысленно выказывала таксисту, дама огляделась, не обнаружила никого постороннего и нырнула в ближайшие кусты на окраине деревни. Из кустов она так и не появилась, зато спустя 5 минут на дорогу вышли два молодых человека в джинсах, тонких куртках с эмблемами колледжа и с рюкзаками за спинами. У одного из них длинные кудрявые волосы были собраны в хвост, второй носил квадратные роговые очки с чуть притемненными стеклами. На голове у второго была пестрая бандана с этническим рисунком, то есть типичные студенты колледжа, решившие провести свободный от занятий день за знакомством с английской глубинкой. Таковых можно чаще встретить при осмотре каких-либо достопримечательностей, но и там, где их нет, такие любознательные ботаники тоже попадаются, так что ничего необычного. Оба молодых человека прошли по улице, сделали несколько фотоснимков типичных английских коттеджей, предварительно спросив разрешения у хозяек, симпатичных старушек, совершенно очаровали одну из них, воздав хвалы ее альпийской горке и кустам штокроз. Так что, когда такие милые молодые люди рассказали, что ищут материал для проекта по истории английских легенд и суеверий, очарованная их манерами старушка пригласила молодых людей на чай. Вскоре подтянулась еще парочка ее ровесниц, которые, судя по внешнему виду, помнили еще Оливера Кромвеля, но с памятью, мозгами и злыми языками у них было все в порядке, а возможность поворошить сплетни более чем полувековой давности привела этих достойных пожилых леди просто в экстаз. Влад и Сириус, а это были именно они, выслушали полную историю морального падения отпрыска приличного семейства Ридглов уже не в первый раз, но с такими животрепещущими подробностями, впервые. В рассказе пожилых женщин фигурировала покинутая невеста, дочь весьма приличного семейства, поспешное бегство в Лондон, тайная свадьба с ничтожной некрасивой нищенкой. Свадьба была описана с таким подробностями, словно все дамы сидели в церкви во время венчания, и бесславное возвращение молодого Тома Ридгла спустя год. А потом рассказы дошли и до загадочной смерти Ридглов, и родителей, и самого Тома. Глазастые старушки рассказали, что видели накануне на дороге, ведущей к особняку Ридглов, молодого черноволосого парня, но когда они захотели расспросить его, то парень исчез, словно сквозь землю провалился. А в гибели Ридглов обвиняли их садовника, Фрэнка Брайса, но доказать его вину полиция не смогла. По иронии судьбы, именно Фрэнк Брайс стал спустя годы сторожем на кладбище Литл Хэнгутона, и заодно по ночам он обходил окрестности пустующего дома Ридглов. И именно его потом обнаружили мертвым 3 года назад, причем на лице бедняги было выражение такого ужаса, словно он встретился с чем-то потусторонним. Эту тему довольно долго мусолили местные сплетницы, и довольно долгое время не удавалось найти нового сторожа на место Брайса. «И знаете, молодые люди», — сурово заявила одна из леди, седая, с ястребиным носом, «для нынешней молодежи нет ничего святого. На кладбище были обнаружены следы сатанинского ритуала. Их видели несколько почтенных жителей Литл Хэнгутона, коим лично я доверяю, но когда на кладбище явилась полиция, не обнаружила ничего, и это весьма подозрительно. Правда, когда в сторожке поместья поселился новый сторож, стало значительно спокойнее», заметила другая леди, с массой седых кудряшек и цветным бантом, кое-как в этой массе державшимся. «Новый сторож», — удивился Сириус. «Да, очень милый юноша», — заметила леди с кудряшками. «Правда, он серьезно болен и часто отлучается в Лондон для визитов к врачу, но в остальное время выполняет свои обязанности просто замечательно». «Спасибо за такие подробности», — поблагодарил Влад. «Думаю, они придадут живости нашей работе. Но у меня остался еще вопрос». «Спрашивайте, юноша», — добродушно откликнулась хозяйка дома. «Мы постараемся ответить. Та девушка, с которой бежал мистер Ридгл, она жила где-то поблизости?» «Конечно», — хором ответили леди. «Что за отвратительная семья?» И еще минут 10 Влад и Сириус слушали рассказ о семействе Мраксов. И только в самом конце рассказа Сириусу удалось вклиниться в разговор и получить внятное объяснение о том, где находится хижина Мраксов. Еще 5 минут, и студенты, от души поблагодарив любезных старых леди, отправились к усадьбе Ридглов, чтобы сделать соответствующие фотографии. Правда, до того, как их отпустили, Владу и Сириусу пришлось выслушать не одно наставление о том, чтобы они даже не подходили к хижине Мраксов. «Там кишмя кишат змеи», — хором заявляли леди. «Вы можете пострадать». Только после заверений, что к печальным останкам хижины они и ногой не ступят, леди окончательно распростились с такими милыми и воспитанными молодыми людьми. «Уф», — не особенно вежливо высказался Сириус, когда Литл Хэнгутон остался за поворотом. «Они, как моя матушка порой, но только в количестве 4 штук. Вот ужас-то». Влад был с ним полностью согласен. Леди Вальпургу в учетверенном виде мир просто не перенес бы. Но дело сейчас было не в этом. «Сири, на твоем месте я задумался бы о том, что в усадьбе Ридглов появился загадочный сторож, который часто болеет и часто обращается к врачам. Ничего не напоминает? Думаешь, это оборотень?» — мрачно спросил Сириус. «Больше того, это люпин, а кого еще из знакомых тебе оборотни эти почтенные старушки могли бы назвать милым юношей?» «Ты прав, никого», — скрипнул зубами Сириус. «А если это люпин, то здесь он явно по поручению Дамблдора. Ждет тебя, Сири», — мрачно заявил Влад. «Не иначе». Сириус только зло фыркнул. «Мы с ним больше не общаемся, я же тебе говорил». Мало того, что он поверил в то, что я смог предать Джеймса в первый раз. Мало того, что он ни разу не навестил тебя у этих твоих скотодурслей, хотя мог бы. Ведь если бы не Джеймс, его бы точно казнили, как темную тварь по моей дурости. Мало того, что он, узнав о моей невиновности, ничем не помог мне. Помог тогда мне только ты с твоей подружкой. Ладно, я согласен, это если не простить, то понять. Пушистая проблема всегда ставила Люпина в сложное положение. Но когда ты пропала, я всерьез решил заняться твоими поисками. Он отказался помогать мне. Он сказал, что Дамблдор лучше знает, что с тобой связана какая-то мрачная тайна. Знала Кристра же, скорее всего, сука такая, мрачно процедил Влад. Сейчас думаю, что да, но тогда я этого не знал. Поэтому попросту набил ему морду, а надо было в подвал и допросить. Но я тогда еще считал эту падаль другом, хоть и бывшим, и посоветовал больше не попадаться мне на узкой дорожке. У меня ават хватит на всех директорских прихвостней. Он был шокирован. Подозреваю, что и упаковали меня в эту магловскую психушку из-за того, что наш временами пушистый знакомый настучал Дамблдору. Так что, да, если это лунатик, он ждет именно меня. Ну и обломится. Жестко ответил Влад. «Полнолуние сегодня. Вот и хорошо», — ехидно оскалился Сириус. «И за колечком наведаемся, и старый дом Ридглов навестим. Вдруг там наш дорогой Луни что-нибудь интересное оставил». Сири усмехнулся Влад, заметив маниакальный блеск в глазах крестного. «Ты меня пугаешь». «Ничего, дорогой крестник», — отозвался Сириус. «Порой я и сам себя пугаю, но это на пользу делу, как в магловском кино. Хорошие парни, плохие парни, понимаешь?» «Хм», — съехидничал Влад. «А кто мы?» Сириус молча потрепал Влада по накрытой банданой макушке. «Наверное, когда они подошли к дому Мраксов, он все еще искал ответ на этот вопрос. Чистая правда, между прочим». Влад утрирует. «Оливер Кромвель, английский государственный деятель и полководец, вождь индепендентов, руководитель английской революции в 1643-1650 годах, генерал-лейтенант парламентской армии в 1651-1653 годах, лорд-генерал в 1653-1658 годах, лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии. Примечание к части. Том Ридл старший. HTTPS/CDN Туркарама Матаруцом ТР Том Ридли СР 5264 ЙПГ Ридл Хаус HTTPS Вигнит Тевики Анацаки и Нет под Термари и Магиса 6 Ридли Хаус и ПНГ Ревисион Латест ЦБ 20 131 миллиард 5 миллионов 175 тысяч 859 Кладбище в Литлхэнгтоне. HTTPS и Пинингцом оригинал 72 я 82 я 887 б 72 тысячи 547 цб 83 тысячи 767 е 97 тысяч 571 д 407 б 3 ЙПГ. Леди сплетницы за чьей питьем во времена своей молодости. HTTPS и Пинингцом 736x 85 64 f 6 8564 f 6 f c 650 1427 c 21 f 074 fitfa jpg. Глава 29. Неожиданности эпистолярного жанра. Сириус молча потрепал Влада по накрытой банданой макушке. Наверное, когда они подошли к дому Мраксов, он все еще искал ответ на этот вопрос. Потому что когда они оказались перед закрытой кованой решеткой, ведущей в запущенный парк, Сириус сказал: «Мы, парни, которые стоят друг за друга и играют на своей стороне, и никакого всеобщего блага», — съехидничал Влад. Ответом на это была пространная и витиеватая тирада, прослушав которую, Влад убедился, что ненормативная лексика в английском языке не так бедна, как ему казалось раньше, а уж в каких отношениях Дамблдор состоял со всеобщим благом, стыдно было даже представить. От такого покраснели бы и неведомые миру создатели Камасутры. «Все-все, Сири, я понял», — покаянно выставил ладони перед собой Влад. «Повторишь потом еще разок, я законспектирую». «Понял. Мы, парни, которые себе на уме. Кстати, а как же Белла? А разве она для тебя не свой парень?» «Пожалуй, да», — согласился Влад. «Она моя хорошая подруга. Не настолько близкая, как Герми, но все равно, кстати, ты ведь не только из-за зелий Беллу дома оставил, я прав». «Проницательный ты у меня», — проворчал Сириус. «Да, не только из-за зелий. Боюсь я, как бы Риги глупости не наделал в наше отсутствие. А ведь стоит ему только шаг ступить за порог, змеемордый его почует. Но домовики, из домовиков Риги и раньше веревки вил, особенно из Кричера. Так что, если он попросит, они могут не устоять. А вот с Белой такие номера не пройдут. Обездвижит как миленького до нашего возвращения и будет мораль читать на пару с матушкой. Жуть какая, искренне содрогнулся Влад. Надеюсь, ничего такого Ригу и в голову не придет. Нотация от Белой и леди Вальпурги одновременно. Это же оружие массового поражения. Сириус хохотнул в ответ, сделал замысловатое движение палочкой, и замок на калитке с лязгом раскрылся. «Отлично», — сказал Сириус, — «там никого нет. Пойдем, глянем, как лунатик обустроился». «Очень надеюсь, что это не лунатик», — вздохнул Влад. «Он меня все-таки патронусу научил, и мне хотелось бы», — грустно ответил Сириус. «Но вряд ли кто-то еще из оборотней сможет существовать рядом с людьми так долго и ничем не выдать себя». «Ага, а вот и сторожка, давай теперь ты на чары проверь, тебе нужно тренироваться». Влад проверил. Проверка показала, что сторожка пуста, никаких охранных чар на ней не имеется, а замок открылся от простой элохоморы. «Хорошо», — похвалил Сириус, — «а теперь давай-ка заглянем». Внутри сторожка была аккуратно прибрана, хоть и не блистала роскошью убранства. Стол, застеленный цветной клеенкой, шкафчик с посудой, еще один, с продуктами, три стула, кровать, застеленная мохнатым покрывалом, пара книжных полок на стене, две вешалки с одеждой в нише. В той же нише внизу стояли две пары обуви, летние мужские туфли и осенние ботинки. Рядом с обувью притулился старенький, чуть ли не фанерный чемодан. Память услужливо подкинула Владу картинку, поезд в Хогвартс на третьем курсе, купе, которое решили занять они втроем, спящий на верхней полке человек в поношенной мантии. «Я просто прочитала надпись на чемодане», — сказала тогда Гермиона. «Ремус Джон Люпин». «Это все-таки Люпин, Сири», — вздохнул Влад. «Я помню этот чемодан. С ним Люпин приехал преподавать в Хогвартс». Сириус кивнул и брезгливо поморщился. «Не понимаю, откуда у Луни этот культ нищеты. Я точно знаю, что его отец, Лейл Люпин, оставил сыну вполне приличные деньги, то есть, недавно узнал. Потратил все на аконитовое зелье», — невинно спросил Влад. «Гарри, ты даже не представляешь, насколько приличные», — вздохнул Сириус. «Из аконитового зелья лунатик мог бы ванны принимать до конца жизни, если бы только захотел». «Странно», — удивился Влад. «Тогда к чему этот нищебродский имидж?» «Вот и мне странно», — ответил Сириус. «Давай-ка поглядим, что тут есть». Обыск дал следующие результаты. Две волшебные палочки, одна официальная, а вторая явно нелегально смостряченная каким-то косоруким умельцем, флакон аконитового зелья, мешочек с двумя сотнями галеонов, макгловский бумажник с сотней фунтов и кредитной картой MasterCard, макгловский же паспорт на имя Ричарда Джейсона Лакрута, два билета с открытой датой на рейс до США, и второй макгловский паспорт, который поверг Влада и Сириуса в шок, на имя Генри Ричарда Лакрута, а с фотографии мрачно смотрел черноволосый парень лет 17-18, удивительно похожий на Гарри, только без очков и шрама на лбу. В паспорт было вложено медицинское заключение, в котором говорилось, что Генри Ричард Лакрут страдает параноидальной шизофренией в тяжелой стадии и нуждается в постоянном присмотре и специфическом лечении. К заключению прилагалось приглашение из американской психиатрической клиники «Острова Блаженных», в котором выражалась готовность принять пациента Генри Ричарда Лакрута для постоянного лечения на основе экспериментальной методики доктора Кейси. И что это было? Поинтересовался в пространство обалдевший Влад. Сириус, который вообще с некоторых пор нервно относился к теме психушек, тихо зарычал. «Да я его на тряпочки порву. Тебя, в психушку, а вот теперь нам точно нужно дождаться Люпина», задумчиво сказал Влад. Какую-то странную игру он затеял, и что-то мне подсказывает, что на сей раз не с подачи Дамблдора. «Да?» — спросил Сириус. «А погляди-ка сюда», и подошел к стоящему у окна небольшому столику, который они оба сначала не заметили. Столик явно служил для письма и разбора корреспонденции, на нем стояли чернильница с пером, лежала стопка листов пергамента, пачка обычной почтовой бумаги и две обычные шариковые ручки. Сбоку в ящичке лежало вскрытое письмо. Еще одно письмо, незаконченное, лежало на столике, придавленное каменным пресс-папье в виде головы волка. Сириус потянул из ящичка вскрытое письмо, развернул его и прочел вслух. «Дорогой Ремус, я понимаю, насколько тебе сейчас тяжело, ведь судьба Гарри снова неизвестна. Но не оставляй свой пост, он важен. Боюсь, что мальчик, находясь в помраченном состоянии сознания, может появиться в Литтлхэмптоне, и тогда грядет беда. Более того, я прошу и требую, чтобы ты не оставлял присмотр за собственностью Мраксов и немедленно сигнализировал мне, когда там появится кто-нибудь из пожирателей. Возможно, это будет тот, кого нельзя называть, так что твоя задача известить меня об этом, не предпринимая никаких действий. Очень хотелось бы, чтобы моя ловушка сработала. Если же она не сработает, помни, для нас сейчас самое важное – вернуть Гарри. И, как бы ни обливалось кровью при мысли об этом мое сердце, Гарри нужно вернуть Волдеморту. Ситуация такова, что другого выхода просто нет. Я прекрасно понимаю, что Гарри был обещан тебе. Что ж, если он сможет выжить после падения Волдеморта, мальчик твой, но не раньше. В случае же безвременной и, несомненно, горько оплакиваемой всеми нами кончины Гарри, мы сможем обсудить с тобой любого другого кандидата. Что ты думаешь о юном Малфое? В случае нашей победы эта кандидатура вполне будет доступна тебе. Конечно, мальчик должен будет пройти соответствующее обучение, подобное тому, которое прошел Гарри, но все проблемы разрешимы. Так что, Римус, продолжай следить за Литтлхэмптоном и в особенности за домом Мраксов. Ты будешь щедро вознагражден за свою помощь, мой мальчик. Помни об этом, как и о том, какой будет кара в случае неповиновения. Твой старый учитель Апф, Дамблдор. Дочитав до конца, Сириус отшвырнул от себя письмо, как нечто гадкое, и пробормотал. Прости мою самоуверенность, Сахатик, кажется, Люпин караулил здесь вовсе не меня. Но что все это значит? Билеты, паспорта, вместе со словами, что я был обещан твоему бывшему приятелю, это весьма подозрительно, согласился Влад. Но зачем я ему? Я кое о чем догадываюсь, нахмурившись, прошипел Сириус. Но догадки свои выскажу позже. Это плохое дело, Гарри, очень плохое. Такое чувство, задумчиво проговорил Влад, которого письмо Дамблдора навело на самые мрачные мысли, что я просто магнит для самых разнообразных извращенцев. Конечно, спокойно подтвердил Сириус. Ты молод, красив, богат, силен магически и вместе с тем, беззащитен. Точнее, сейчас уже нет, но вот раньше. Ты и элементарных представлений не имел, насколько нужно быть начеку в магическом мире. В этом нет твоей вины, Гарри, но тебе уже пришлось заплатить за свою беззащитность слишком дорого. Я запомнил урок, крестный, ровным голосом ответил Влад. Настолько, что хочу достойно отблагодарить всех учителей. И хватит пока об этом. Давай прочитаем второе письмо, мне уже становится интересно. Сириус поднял второй листок и снова начал читать. Уважаемый директор Дамблдор, докладываю вам, что в Литтлхэмптоне все спокойно, даже чересчур. Ни Гарри, ни кого-либо еще из моих прежних знакомых, ни Волдеморта, ни пожирателей в этом захолустье не появлялось. Директор, я начинаю терять терпение, не ошиблись ли вы, считая, что это место может оказаться значимым и для Волдеморта, и для Гарри? Может быть, вам стоит принять другое решение? Насчет молодого Малфоя, я согласен рассмотреть этот вариант, но он не совсем то, что мне нужно. Вы сами знаете, Драко слишком труслив, слишком зациклен на себе, поэтому повторяю еще раз, мне нужен именно Гарри. И не надейтесь обмануть меня, Дамблдор, я умею ждать и мстить. Поэтому, Сириус помолчал, а потом добавил, на этом письмо обрывается. Видимо, настигла лунатика пушистая проблема. Ничего, мы его дождемся, я ему устрою. Гарри, ему, видишь ли, нужен, а мелкий Малфойёныш, не то. Я его. Воздух вокруг Сириуса начал сгущаться и темнеть, что-то треснуло, запахло озоном. Сириус обозлился всерьез. Спокойно, крестный, ты же не хочешь, чтобы сюда примчались нежелательные гости, испортит нам всю малину, сказал Влад, тихо радуясь тому, что он все-таки не Гарри. Тот Люпина вспоминал с теплотой, все-таки тот на третьем курсе выделял его и не стеснялся показывать хорошие отношения, а тут такое. Сириус скрипнул зубами, но все-таки смог взять себя в руки, и Влад сразу же ощутил, насколько легче стало дышать. «Спокойно, крестный», — повторил Влад. «Ты прав, волка стоит подождать. Думаю, что допрос здесь устраивать не стоит. Обездвижим эту шкуру, и на Гримма. Там и побеседуем с чувством, с толком, с расстановкой. А лачугу Мраксов спалим?» — спросил Сириус. «Лично у меня туда соваться никакого желания нет. Тем более, что Светлейший пишет о какой-то ловушке. Полезешь, типа, за колечком, и поймаешь убойное проклятие. Думаю, проворчал Влад, что об убойных проклятиях еще змеей мордой позаботился. Но есть у меня одна идея. Давай-ка прогуляемся к этой лачуге, только осторожно, ты проверяй, чтобы на охранные чары ненароком не нарваться. Зачем? Удивился Сириус. Старушки же говорили, что там много змей, ответил Влад. Пошиплюсь какой-нибудь, может быть, она мне кольцо и вынесет. Вряд ли там защита от животных стоит. Что ж, попробуй, кивнул Сириус. Нам все равно здесь всю ночь лунатика караулить, отчего бы и не прогуляться. И они отправились к дому Мраксов, тем более, что словоохотливые старушки все-таки объяснили, как туда пройти. Миновав запущенный парк и просочившись сквозь один из многочисленных проломов в когда-то красивой ажурной ограде, лихая парочка оказалась на почти незаметной заросшей тропинке, вяло петляющей между кустами терновника. Терновник явно был против нежданных визитеров, так что Сири и Влад плюнули и приняли свои анимагические формы. После этого Влад Джарвелихов спрыгнул на загривок к черному псу, вцепился лапками в густую лоснящуюся шерсть и проверещал. «Поехали нахер!» Сириус фыркнул, принюхался и потрусил вперед по тропинке. Спустя минут 10 неторопливого бега тропинка закончилась довольно обширной поляной, на краю которой угадывались руины довольно-таки величественного каменного строения. А прямо посреди поляны, которая неровно, словно проплешинами, заросла травой, торчало строение, название которому Влад затруднился подобрать. Единственное, что ему пришло в голову, пресловутая хижина дяди Тома была бы по сравнению с этим архитектурным выкидышем образцом уюта и комфорта. Пес, не подходя близко, хлопнулся на задницу и недоуменно гавкнул. «Бля, ну идра!» — согласился с бродягой Джарви. Строение и впрямь не вызывало никаких положительных эмоций, и каким образом еще не развалилось естественным образом, было непонятно. Не иначе магия. Открытая дверь обнажала зловещий проем, порог торчал, словно беззубая десна глубокого старика. Над притолокой свернулся кольцами прикрученный проволокой змеиный скелет. Хичкок точно ушел бы нервно курить в сторонке, только взглянув на эту лепоту. Влад быстро перекинулся и, перейдя на парсилтанг, прошипел. «Змейки, змейки, покажитесь!» Из травы поднялось несколько змеиных головок, которые прошипели почти хором. «Говорящий, ты пришел разбудить большой дом МСССС?» «Не сейчас», — отозвался Влад. «Мне нужно СССС то, что спрятано в маленьком СССС. Можете СССС помочь СССС?» Головки неожиданно опустились в траву. «Не понял», — удивленно сказал Влад. Бродяга же, не спешивший принимать человеческий облик, взглянул на Влада и вопросительно гавкнул. «Не понимаю, Сири», — вздохнул Влад. «Возможно, они не хотят нам помогать». Но тут змеиные головки снова показались из травы. Причем на сей раз они двигались совместно, слаженно, а когда змеи подползли совсем близко, Влад с изумлением понял, что они умудряются тащить небольшую шкатулку. Одна из змей обвелась вокруг нее, остальные зацепили хвостами, так и тащили. Шкатулка была небольшая, размером с портсигар, только потолще. «Вас сми, говорящий», — хором прошипели змейки, а затем одна из них, самая крупная, видимо старшая, заявила. «Мы можем отдать СССС ее тебе СССС, потому что ее спрятал другой СССС, говорящий СССС. Собери ее СССС, мы много СССС лет СССС не можем СССС уйти СССС отсюда. Мы СССС должны СССС были СССС кусать всех, кроме говорящего. Ты СССС, не он СССС, но ты СССС, его родич СССС. Собери плохую СССС вещь СССС, освободи нас. Спасибо», — прошипел Влад в ответ. «Как СССС я могу СССС отблагодарить вас? Наша СССС свобода, наша СССС награда СССС», — раздалось в ответ, и змеи стали торопливо уползать с поляны. Собственно говоря, будь у них ноги, можно было бы сказать, что они улепетывали. Похоже, им это место надоело до дрожи. «Нифига себе», — раздался хриплый от удивления голос все-таки принявшего человеческий облик Сириуса. «Гарри, да ты полон сюрпризов». «Это не я», — открестился Влад. «Это, похоже, змеей мордой просчитался. Очень надеюсь, что это и есть искомое колечко». «Не тронь бяку», — нахмурился Сириус. «И в мыслях не было», — ответил Влад. «Вот и хорошо», — заявил Сириус и достал из кармана небольшой мешочек. Мешочек он увеличил, дернул за шнурок, стягивающий горловину, и положил мешочек на шкатулку. К удивлению Влада, горловина мешочка расширилась еще больше. Он дернулся и стал натягиваться на шкатулку, как питон на тушку кролика, и натягивался до тех пор, пока шкатулка не исчезла внутри него. Сириус щелкнул пальцами, горловина мешочка затянулась сама собой, потом внутри что-то тихонько щелкнуло, а потом мешочек уменьшился и прыгнул к нему в руку. Сириус спокойно спрятал мешочек в карман и заявил: «Ну вот, теперь пора возвращаться в хибару Люпина». «Офигеть!» – восхитился Влад. «Вот эта вещица! Это одна из работ твоего предка, между прочим», – усмехнулся Сириус. «Хардвин Поттер – один из самых знаменитых артефакторов магической Британии на все времена. Сказать, что его артефакты ценились на вес золота, явное преуменьшение. Они ценились куда дороже». «Ничего себе!» – восхитился Влад. «И что конкретно может этот артефакт? Например, блокирует проклятие любого уровня, силы и срока давности. Что бы там ни было наложено на это Дракклово кольцо, вреда оно никому не причинит. Ну, плюс еще в эту малявку можно поместить очень многое, и все будет в целости и сохранности очень долгое время. Можешь хоть свежую землянику туда запихнуть, хоть кувшин с молоком, и земляника не испортится, а молоко не скиснет. К тому же этот мешочек невозможно украсть, потерять или отобрать, только передать добровольно во временное пользование на строго оговоренный срок. После окончания этого срока артефакт вернется к владельцу. Удобнейшая вещь», — восхитился Влад. «Неужели я смогу научиться делать что-то подобное?» «Разумеется», — отозвался Сириус. «Ты, Поттер, и это твой дар, будешь развивать, как должно, сможешь и нечто новое придумать. Конечно, Хогвартс тебе таких знаний не даст, да и вообще в Британии сейчас нет ни одного действующего мастера-артефактора, только подмастерья, имеющие узкую специализацию, Джеймс Кидделл и Гарри Колливандер». «А», — кивнул Влад, — «палочки». «Палочки», — кивнул Сириус. «Кидделл еще способен сделать что-то попроще помимо палочек, а вот Гаррик окончательно застыл на палочках, так что все более или менее серьезное закупается за проливом. Контрабандой, конечно. Министерство считает, что для полноценного развития дара артефакторики нужно применять магию крови, а она под запретом. Дебилы тупые», — проворчал Гарри. «Не тупые», — вздохнул Сириус. «Просто привыкшие к своим теплым местам, к постоянной кормушке. Они по кабинетам сидеть умеют, а стоять на защите магического общества не способны. Иначе не сваливали бы задачу спасения магической Британии на одного конкретного мальчишку. Уроды». «Да», — задумчиво произнес Влад, — «и нет в этой борьбе ни правых, ни левых. С одной стороны помешанные на идее чистой крови фашисты и садисты во главе с чокнутым змеемордым личем, с другой — карьеристы и приспособленцы, готовые на все, лишь бы сохранить свои тепленькие местечки. Прогнило что-то в датском королевстве. И не говори», — отозвался Сириус. «Шекспир, он такой, на все сгодится. Давай возвращаться в сторожку, не ровен час пропустим эпичное появление нашего общего знакомого». Глава 30. «Как правильно уйти по-английски?» «И не говори», — отозвался Сириус. «Шекспир, он такой, на все сгодится. Давай возвращаться в сторожку, не ровен час пропустим эпичное появление нашего общего знакомого». «Так еще только стемнело», — ответил Влад. «Люпин еще всю ночь будет по лесам носиться». «Не скажи», — возразил Сириус. «Если он накануне принимал лаконитовое зелье, может и раньше явиться. Ему сейчас важно максимально сократить периоды своего оборотничества, вдруг что-то важное пропустит». И расхитители-крестражи, ускорив шаг, вернулись в сторожку. Там было по-прежнему пусто и тихо. Единственным, что нарушило тишину, была жалобная трель Владова живота. Побегушки на свежем воздухе дали себя знать. «Проголодался?» – спросил Сириус. «Жалость какая, вот еды-то я с собой не прихватил». «Ничего, потерплю», – пожал плечами Влад. «Не в первый раз, вот еще», – фыркнул Сириус. «А давай-ка посмотрим, что тут у Римуса имеется, зачем добру пропадать». «Мародеры – это диагноз», – вздохнул Влад, но Сириуса такими мелочами было не пронять. «Ну да», – бодро ответил он. «Главное – регулярное питание. А ты только-только перестал напоминать ходячий скелет, хотя и не сильно». «Я не тощий, я стройный», – шутливо оскорбился Влад. «Стройный-стройный», – согласился Сириус, продолжая потрошить закрома ради, то есть Люпина. «Все макдловские модели твоей стройности обзавидуются». «Ага, а вот и оно». И на столе появилось большое круглое блюдо с пастушьим пирогом, магазинный пакет с томатным соком и несколько эклеров в аккуратной коробочке. «Налетай», — заявил Сириус, проверив всю снеть на яды, зелья и чары. «Все съедобное. Вот, помнится, в Аскабане мы крыс порой ловили, все мясо». Если он думал смутить этим Влада, то зря. Тот весело поделился рецептом запекания голубей в глине и шашлыка из лягушачьих бедрышек, а после этого бодро принялся за пирог, и только уничтожив его на три четверти, понял, что что-то не так. Отложив кусок, Влад взглянул на Сириуса, смотревшего на него с непонятным чувством, слишком сильно напоминавшим жалость, в глазах. «Это маглы настолько плохо кормили тебя, что ты был вынужден ловить голубей и жарить лягушек», — спросил он. «Знаешь, мне кажется, что ты был к ним слишком добр. Пока нам не до этой мрази, но когда все закончится, я им обещаю тур на необитаемый остров. Отнюдь не райский остров и, заметь, совершенно бесплатно. Всегда знал, что ты альтруист», — серьезно заметил Влад. «И вообще, на фоне последних 3 лет Дурсли, просто милашки. Хотя идея с островом мне нравится». Сириус расхохотался и прикончил последний кусок пастушьего пирога. «Молли готовила», — заявил он. «Что бы там ни говорили об этой семейке предателей, но готовит Молли отменно и обожает всех кормить». Влад припомнил, как миссис Уизли ударными темпами пыталась откормить его во время гостеваний в норе, и кивнул. Хотя традиционные трапезы в норе были и жирноваты, и тяжеловаты, но после дурсливской голодовки это изобилие было весьма кстати. Только благодаря этой еде Гарри не напоминал узника Бухенвальда после летних каникул. «Знаешь, мне кажется, Дамблдор планировал привязать меня к Уизли поплотнее. Только в их доме я получал хоть какое-то внимание и заботу», — вздохнул он. «Глядишь, пошло бы так дальше, может и на мелкой Уизли женился бы». Сириус чуть не подавился эклером. «Ты серьезно? Тебе нравится эта девочка? Если хочешь, то можно вывести ее из рода, очистить, а то в противном случае и предателям не поможешь, и сам пострадаешь». Влад покачал головой. «Не нравится и никогда не нравилось, но у Уизли, похоже, были на меня некие планы, да еще я ее спасти умудрился. В общем, эта девочка очень хотела стать моей невестой, а старшие Уизли ее активно в этом поддерживали. Мерлиновые яйца, весь мой 2-й курс с меня глаз не сводила». «Сочувствую», — вздохнул немного повеселевший Сириус. «Раз не нравится, значит, не нравится. Но если тебе кто-то серьезно понравится настолько, что ты захочешь связать с этой девушкой или с этим юношей свою судьбу, ты только скажи это, Гарри. Я помогу все устроить, даже если это будет кто-то маглорожденный. А неважно», — ответил Сириус. «Ты заслуживаешь того, чтобы рядом с тобой был кто-то, кого ты действительно полюбишь. А происхождение, все разрешимо. Приняли же твои дедушка и бабушка Лили, которая на тот момент считалась 100% маглорожденной». «Спасибо, Сири», — растроганно кивнул Влад. «Но пока я даже не задумывался об этом. Мне боюсь, что мне нужно прийти в себя, прежде чем задумываться о подобных отношениях». Сириус кивнул. «Не все шрамы видны, Гарри, но те, что не видны, порой заживают тяжелее других. Если бы ты знал, как я жалею о собственных ошибках, глядя на тебя». Влад вздохнул. Сириус в своей жизни, конечно, нахуй вертел немало, но он был практически единственным человеком в этом мире, который был ему искренне предан. Не стоило сейчас давать ему повод для самоедства. «Не стоит, Сири», — мягко сказал Влад. «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Как видишь, я жив».